Глава 3. Офицер, бургомистр и разведчик. Дело против Фрича и разбирательство в военном трибунале вынудили отдельных, более молодых и решительных сторонников генерала выступить в его защиту. Естественным образом, некоторые из этих людей критически относились к режиму, особенно к самоуправным и грязным играм СС и гестапо. Один из них был настроен более чем критически. Старший офицер Абвера, органа военной разведки и контрразведки, полковник Ханс Остер, являлся скрытым антинацистом. Дело Фрича дало ему прекрасную возможность объединить единомышленников из армии, чиновничества, Министерства иностранных дел и консервативного истеблишмента ради вполне законной цели – доказать невиновность Фрича, восстановить его в должности главнокомандующего армией и разоблачить преступления гестапо. Остер, восходящая звезда немецкой военной разведки, родился в 1887 году в семье дрезденского пастора. С ранних лет его воспитывали набожным христианином-протестантом, и как убежденный патриот и монархист он выбрал военную карьеру. Во время Первой мировой войны Остер получил награду за храбрость и, как и многие другие, с отвращением отнесся к демократической революции 1918-1919 годов. Служить республике, хилому многопартийному государству, как он ее называл, он согласился с большой неохотой. В армии Остера знали как талантливого и симпатичного офицера, хорошего виолончелиста, любителя конной езды, общения и женщин. В январе 1933 года, когда национал-социалисты захватили власть в стране, Остер был поглощен амурными делами. Незадолго до этого, 31 декабря, его, тогда майора, уволили из армии из-за интрижки с женой известного профессора. После того, как многообещающая карьера пошла прахом, Остер несколько месяцев тщетно искал работу. Спасение пришло с неожиданной стороны. Его старый друг, адмирал Вильгельм Канарис, один из офицеров Абвера, откликнулся на отчаянные мольбы Остера и походатайствовал о нем. Верховное главнокомандование отказалось восстановить Остера в армии, но благодаря Канарису его взяли гражданским советником в секретную службу. Теперь он отвечал за контрразведку и отслеживание подрывной деятельности в правительственных министерствах. С этой позиции ему открылся полный масштаб террора, насилия и коррупции при новом нацистском режиме. Он с отвращением наблюдал за преследованием евреев и борьбой с церковью. «Я чувствую ответственность перед Богом за евреев Германии», якобы сказал он одному из своих друзей. Дело было не только в религиозных чувствах. В июне 1934 года, в ночь длинных ножей, нацисты убили его хорошего друга, офицера разведки Фердинанда фон Бредова, и с этого момента он возненавидел лично Гитлера и всю его бандитскую шайку. К 1938 году Остер занял в Абвере высокое положение и начал постепенно продвигаться к осуществлению давней мечты – созданию подпольного оппозиционного движения. В первые два года службы командиры смотрели на него свысока, как на сомнительного типа, который налаживает связи для каких-то своих целей и флиртует с секретаршами в коридорах. Однако в 1935 году ему улыбнулась удача. Старый друг, адмирал Вильгельм Канарис, возглавив Абвер, назначил Остера директором центрального отдела, вторым лицом в иерархии организации. Разжалованного майора также восстановили на действительной службе. Он снова надел униформу. Канарис распорядился, чтобы в Абвере ничего не происходило без ведома Остера. Остер не замедлил воспользоваться полученной властью для создания сети контактов как в Абвере, так и среди военной и гражданской элиты. Никто не умел так искусно прокладывать дорогу в высшие эшелоны власти. Постоянно оценивая риски и возможности, он делился своими подлинными взглядами только с горсткой доверенных друзей. Одним из них был Ханс Бернт Гезевиус, глаза и уши Остера в тайной полиции, агент гестапо, ставший ярым врагом нацистского режима. Гезевиус отличался умением строить комбинации, и его почерк прослеживается во всей ранней деятельности антинацистской оппозиции. «Его внешность была такой же жесткой, как воротничок, который он носил», отмечают Уолтер Лакер и Ричард Брайтман. Со своим огромным ростом он выглядел карикатурой на высокопоставленного прусского чиновника, Его поведение было настолько демонстративным, что мало кто поначалу верил, что это странное создание действительно секретный агент. Одни считали его шутом, другие – искусно притворяющимся самозванцем. Многие воспринимали его как закоренелого нациста, пытающегося одурачить швейцарцев и союзников. Он вел себя как клоун или как напыщенный пустослов, который никак не может быть замешан в незаконной деятельности. В этом отчасти природном, а отчасти сконструированном образе Гизевиус блестяще работал на формирующуюся оппозицию. Он стал антинацистским тайным агентом и одним из самых близких друзей Остера. Хотя в своих мемуарах Гизевиус утверждал иное, он начинал карьеру как сторонник национал-социализма. До прихода Гитлера к власти он был студенческим лидером и охотно поддержал новое правительство. Получив желанную должность в прусской полиции, Гизевиус с помощью уловок и манипуляций поднялся по служебной лестнице. Уже через несколько месяцев его перевели в штаб-квартиру гестапо в Берлине. Однако неспокойный характер и склонность к интригам не способствовали его популярности во влиятельных кругах, и он быстро нажил себе врагов в гестапо и не только. Понемногу его власть начала ослабевать. Решающий удар по ней нанесли в 1934 году, когда руководитель гестапо приказал перевести его на незначительную должность в прусском министерстве внутренних дел. Постепенно Гизевиус превратился в абсолютного противника нацистского режима. Ненависть, которую он испытывал к задвинувшим его руководителям гестапо, перекинулась на СС, Гиммлера и, наконец, самого фюрера. Вопреки распространенному мнению, он действовал не как простой эгоист и оппортунист. Будучи сотрудником гестапо, он оказался посвящен в масштабы нацистского террора, и его беспокоило преследование евреев и инакомыслящих священнослужителей. Остер, который познакомился с ним в период его работы в гестапо, добился его перевода в Абвер в качестве особого специалиста, зондерфюрера. Гизевиус использовал новую должность и связи в полицейской верхушке, чтобы снабжать Остера секретной информацией изнутри системы. С этого момента он стал важным членом круга Остера и разработал радикальную оппозиционную теорию. Нацистский режим необходимо уничтожить любыми средствами, и если для этого придется прибегнуть к насилию и убийству, то так тому и быть. Один приятель описывал его как гангстера, сражающегося за правое дело, пишут Лакер и Брайтман. Очень эгоцентричный и с огромной тягой к конспирации, которая заставляла его плести заговоры не только против нацистов, но иногда и против своих. Вполне возможно, что именно через Гизевиуса Остер познакомился с третьей ключевой фигурой, бывшим бургомистром Лейпцига Карлом Фридрихом Гёрделером. Гёрделер не обладал ни хитроумием и лоском Остера, ни склонностью к интригам и манипуляциям Гизевиуса. Седые волосы, высокий рост, раздражающая склонность к проповедям, он производил впечатление лишенного чувства юмора чиновника, душой и сердцем привязанного к государственному порядку. Кажется, что подобная личность несовместима с оппозиционной деятельностью. И тем не менее, он прошел весь путь от неохотного сотрудничества с Гитлером до бескомпромиссного сопротивления. Для многих высокопоставленных гражданских и военных лиц он стал олицетворением сопротивления. Что же могло сподвигнуть столь добропорядочного человека так решительно переступить черту? Гёрделер родился в Шнайдемюле, деревне в тогдашней германской провинции Позен, территория современной Польши. Получив юридическое и экономическое образование, он провел Первую мировую войну офицером в запасе. Затем сделал успешную карьеру в муниципальном управлении, поработав в нескольких городах, включая Кёнигсберг. В 1931 году он достиг вершины карьеры, заняв одновременно посты бургомистра Лейпцига и рейхскомиссара по ценам. В бурные годы, предшествовавшие приходу нацистов к власти, президент Гинденбург даже подумывал назначить его канцлером. Гёрделер отдал городу Лейпцигу массу сил и внимания. Его считали добросовестным бургомистром с авторитарными наклонностями. В 1933 году он поддержал приход Гитлера к власти и добровольно сотрудничал с новым правительством, хотя его отношения с местными нацистами были шаткими. Конфликты возникали, например, из-за отказа Гёрделера вывесить флаг со свастикой над ратушей или переименовать улицы с еврейскими названиями. Он испытывал предубеждения против немецких евреев, но Как рассказала его дочь автору этой книги, аудиоверсию которой вы слушаете, поддерживал чистый антисемитизм Нюрнбергских законов, поскольку считал, что они удержат партийных радикалов от антисемитского насилия. Нюрнбергские расовые законы, принятые в 1935 году, закон о гражданине Рейха и закон об охране немецкой крови и немецкой чести, которые ущемляли евреев. Уже в апреле 1933 года, протестуя против бойкота еврейских магазинов, он отправился в официальном костюме в еврейский квартал своего города, чтобы защитить евреев и их бизнес, и задействовал городскую полицию для освобождения евреев, которых задержали и избили штурмовики СА. Однако шаг за шагом нацисты из городского совета подтачивали положение Гёрделера. Нацистское антисемитское законодательство, например, запрет евреям пользоваться общественными бассейнами и банями, распространялось и на Лейпциг, и, по-видимому, под давлением заместителя бургомистра Хааке, Гёрделер был вынужден поддержать этот акт. Его также беспокоили гонения на церковь, агрессивная внешняя политика и безответственная, на его взгляд, налоговая политика. Бургомистр, власть которого ускользала, все сильнее ожесточался. В 1936 году Гёрделер подошел к точке невозврата. Американский историк Гарольд Дойч, тогда еще молодой журналист, вспоминал об одной из встреч в кабинете Гёрделера. Гёрделер ответил: «Сегодня в Германии в первую очередь необходимо возродить элементарную честность и порядочность». После этого он перечислял своему удивленному собеседнику факты беззакония и произвола со стороны нацистского режима и целый перечень того, что, по его мнению, было незаконным, безнравственным и совершенно непотребным в тех порядках, которые существовали в гитлеровской Германии. При этом он упоминал и те проблемы, которые лично у него существовали в отношениях с нацистами. Провожая в конце беседы гостя до дверей, он показывал ему видный из окна его кабинета памятник Мендельсону, который стоял напротив здания городской ратуши. «Вот одна из моих проблем», — говорил он. «Эти коричневорубашечники добиваются от меня согласия на снос памятника, но если они его хоть пальцем тронут, я немедленно подам в отставку». У многих будущих участников сопротивления были свои последние рубежи. Для Гёрделера делом принципа оказался памятник. Он считал себя истинным защитником немецкой культуры, и ему претило пренебрежительное отношение национал-социалистов к тем традициям, которыми он дорожил. Но и для местных нацистских лидеров этот памятник также превратился в дело принципа. В конце концов, сколько еще партия должна терпеть бургомистра, который отвергает основы ее политики, особенно в еврейском вопросе? Члены городского совета даже жаловались на жену Гёрделера, которая во всем городе известна как любительница евреев и не стыдится ездить на служебном автомобиле в еврейские магазины за покупками. Заместитель бургомистра Хааке писал властям, что Гёрделеру чужды практически все аспекты национал-социалистической идеологии. В частности, он не может понять ненависти партии к немецким евреям. Ситуация с памятником Мендельсону четко отражает подход доктора Гёрделера к еврейскому вопросу. Как следует из моего письма, Гёрделер создавал огромные сложности каждый раз, когда необходимо было изменить еврейское наименование улицы. Даже если сейчас он использует памятник как предлог для отставки, я искренне убежден, что причины этого шага гораздо глубже. Он понял, что в связи с растущим успехом национал-социализма его картине мира пришел конец, и сделал окончательный вывод. Памятник снесли в ноябре 1936 года, когда Гёрделер уехал на конференцию в Хельсинки. Хааке воспользовался возможностью убрать статую, чтобы избавить господина бургомистра от неприятного решения. Когда Гёрделер вернулся, он немедленно подал в отставку. «Таким образом, я без колебаний решил не брать на себя ответственность за осквернение культуры. Все мы с огромным удовольствием слушали песни Мендельсона и пели их. Запретить Мендельсона – это просто абсурдный, трусливый акт. Я все еще надеюсь вернуться к служению народу, когда воздух станет чище и прозрачнее. Своей отставкой я выразил протест против сноса памятника Мендельсону на глазах у всего мира. Через год после отставки Гёрдлер наконец присоединился к делу Остера и Гизевиуса, с которыми был хорошо знаком. Это странное трио, майор секретной службы, бывший сотрудник гестапо и отставной бургомистр, стало центром сплочения остатков немецкой оппозиции. Вместе они сформировали первую сеть сопротивления в немецкой армии, которой с 1938 по 1944 год суждено было пережить радикальные структурные изменения, периоды расширения и краха. В терминологии теории сетей первую инкарнацию их организации можно назвать словом «группировка», «клика», неформальное объединение людей, в котором присутствует некоторая степень групповых чувств и близости, и установлены определенные групповые нормы поведения. Мемуары Гизевиуса свидетельствуют, что большинство, если не все участники, были друзьями или близкими знакомыми, которые часто встречались лично. Принцип минимизации полномочий, когда каждый человек знает лишь минимум, необходимый для выполнения его задач, практически отсутствовал. Члены группы только в редких случаях скрывали информацию от своих сообщников. Почти не существовало и разделения обязанностей, а роли основателей и членов определялись нечетко, если вообще определялись. Тем не менее, даже в этом раннем воплощении движения можно увидеть некоторые его особенности, которые сохранились вплоть до самого конца. Первая и самая важная закономерность, которую можно выделить, это правило революционных мутаций. Как позже отмечало гестапо, рекрутирование новых членов и доверенных лиц преимущественно происходило на основе прежних дружеских связей и знакомств. Это соответствует наблюдению специалиста по сетям Дэвида Ноука, что сети сопротивления обычно создаются на основе существующих легальных сетей. Ноук отмечает, что таким образом инсургентам проще перенести свои привязанности на само движение. Вместо того, чтобы напряженно выстраивать с нуля новые обязательства, активисты могут убедить потенциальных сторонников, что новое движение станет естественным выражением их нынешней солидарности. Рекрутирование для любых групповых мероприятий требует предварительного контакта с вербовщиком, чаще всего социально близким человеком, а не безличным агентом. Чтобы сохранять свою революционную эффективность, такие сети должны быть относительно независимыми и защищенными от взора спецслужб. В условиях национал-социалистической Германии этого можно было добиться на полуавтономных социальных островках, в определенных сегментах рабочего класса, в верхушке чиновничества, среди консервативных правых сил и, главное, в армии. Следователи гестапо были абсолютно правы, когда отмечали, что рост движения сопротивления в армии стал возможен только потому, что офицерский корпус исторически считал себя независимым от гражданских властей и подчинялся только своим собственным правилам. Что еще более важно, СС и гестапо были лишены полномочий для быстрого проникновения или вмешательства во внутренние дела армии. Анализ обвинительных заключений на процессах по делу 20 июля 1944 года показал, что многие обвиняемые не участвовали в заговоре и не поддерживали его, а всего лишь были знакомы с главными участниками заговора, такими как Гёрдлер или Лёйшнер, или просто принадлежали к тем же социальным кругам. Но даже при наличии политических разногласий с заговорщиками, все они отказывались выдавать товарищей властям. Хотя многие офицеры разделяли национал-социалистические взгляды, и их число с каждым годом росло, большинство из них не спешили информировать о своих товарищах гражданскую полицию. Если бы не эта традиция автономии, усилия Остера и компании по рекрутированию новых членов из офицерского корпуса почти наверняка привели бы их в тюрьму. Внутри этих автономных островков чиновничества, дворянства, консерваторов правого толка и офицерского корпуса существовали сложные сети родственных, брачных и социальных связей, многие из которых основывались на совместной учебе или военной службе. Достаточно сильная солидарность внутри таких сетей ограничивала степень возможного проникновения чужаков. По большей части эти сети не были оппозиционными нацистскому режиму, но присутствовал крошечный сегмент, который претерпел революционную мутацию в первые месяцы 1938 года. Под покровительством Остера, Гизевиуса и Гёрдлера произошла трансформация социальной сети в конспиративную. Одной из ключевых площадок для этой трансформации стал престижный берлинский клуб «Свободное общество научных развлечений», широко известный как «Общество среды». Этот почтенный социальный институт восходил к XIX веку и сохранял строгие правила ученого элитаризма. Лишь небольшой горстке избранных, каждый признанный эксперт в своей области, дозволили вступить в клуб. Собрания проходили каждую вторую среду в доме одного из членов общества. Хозяину полагалось прочитать лекцию по своей специальности, выступление фиксировалось в протоколе. После лекции предоставлялось достаточно времени для обсуждения и общения. Само по себе общество среды ни в коей мере не было группой сопротивления, а некоторые его члены, например, антрополог и специалист по евгенике Ойген Фишер, отличались ярыми нацистскими взглядами. Тем не менее, общая атмосфера клуба была скорее критической по отношению к системе, а несколько его видных членов, в частности Людвиг Бек и Ульрих фон Хассель, в конце концов вошли в ядро немецкого сопротивления. В целом клуб оказался идеальным местом для революционной мутации. Он предназначался только для своих, посторонние на собрания не допускались, и здесь терпимо относились к критике национал-социалистической идеологии. Что еще важнее, сильная солидарность между участниками снижала риск доноса. Гёрдлер, который не входил в клуб, но дружил со многими его членами, счел это общество весьма перспективным местом для вербовки. В этой зарождающейся подпольной сети Гёрдлер, Остер и Гизевиус выполняли разные функции. Гёрдлер и Остер были продавцами, если воспользоваться типологией Малкольма Гладуэлла. То есть они занимались видоизменением уже существующих социальных сетей, импортировали туда идею сопротивления, наполняли ее жизнью и не давали потухнуть. Как и в других социальных сетях, то, что создали продавцы, поддерживали объединители, люди с нестандартными социальными навыками и контактами в различных социальных кругах, которые могли распространять подрывные идеи продавцов. Гизевиус и Остер, безусловно, относились к числу важных объединителей в ранний период сопротивления, хотя и Гёрдлер тоже в какой-то степени выполнял эту роль. В любом случае, на этой стадии до четкого распределения ролей было еще далеко. Зимой 1938 года главной целью сети стал подрыв позиций СС посредством защиты Фрича. Это благородное дело получило определенную поддержку начальника генерального штаба генерала Людвига Бека. В этот момент он даже близко не являлся борцом сопротивления и хотел лишь помочь своему другу и командиру. Да, история с Фричем пошатнула его доверие к нацистскому руководству, но идея государственного переворота противоречила всем священным традициям прусской армии. В лексиконе немецкого офицера нет слов «заговор» и «мятеж», якобы сказал Бек офицеру генерального штаба Францу Гальдеру в ответ на предложение организовать жестокую расправу с гестапо. По сути, Остер и его друзья сражались с ветряными мельницами. Какими бы ни были результаты суда, для Гитлера Фрич больше не существовал. Фюрер уже назначил новым главнокомандующим невыразительного компромиссного кандидата по имени Вальтер фон Браухич. Кроме того, вопреки представлениям Остера и его друзей, Фрич никогда не был ни тайным борцом сопротивления, ни даже просто оппозиционером. Хотя он и озлобился, но до конца жизни продолжал восхищаться Гитлером. И все же кампания по его защите оказалась не совсем бесполезной деятельностью, поскольку помогла сплотить заговорщиков. Одновременно с назначением Браухича Гитлер установил контроль над армией. Назначив начальником Верховного главнокомандования вермахта генерала Вильгельма Кейтеля, он заполучил в свои руки военный портфель. Кейтель, которого во время войны часто каламбурно называли Лакейтелем, являлся всего лишь мелким чиновником. Человек, от которого требовалось представлять интересы армии перед Гитлером, редко позволял себе задавать вопросы или выражать сомнения, не говоря о том, чтобы критиковать своего лидера. По словам историка Константина Фицгиббона, Кейтель заискивал перед старшими и оскорблял младших, и вполне мог бы работать метрдотелем в дорогом, но убогом ночном клубе. В каком-то смысле выдвижение Кейтеля символизировало новое ослабленное положение вермахта после перестановок 1938 года. Фрич был предан Гитлеру, но вполне мог высказать свое мнение. Кейтель даже не делал вид, что у него есть свой голос. Вермахт Кейтеля и Браухича оказался не вторым столпом государства наряду с партией, а инструментом, который фюрер использовал по своему усмотрению. Перестановки коснулись не только военных. Гитлер воспользовался возможностью усилить нацификацию и некоторых крупных министерств. Чистка привела к появлению более надежного национал-социалистического чиновничества, необходимого для подготовки к войне. Но одновременно с этим некоторые лица, потерявшие свои посты, перешли в оппозиционную группировку Остера, Гизевиуса и Гёрделера. Помимо личного чувства возмущения и общего стремления защитить Фрича, многих новых участников объединяло беспокойство по поводу безответственной внешней политики Гитлера и непрестанного применения насилия. Первой площадкой для чисток стало Министерство иностранных дел. Консервативного министра Константина фон Нейрота Гитлер заменил своим соратником Иоахимом фон Риббентропом. Как и Бломберг с Фритчем, Нейрот относился к числу верных последователей нацистской политики, но все же на вкус Гитлера был чересчур осторожен. Назначение Риббентропа, которое не понравилось некоторым консерваторам в Министерстве иностранных дел, спровоцировало появление небольшой оппозиционной группы в дипломатическом корпусе. Центральной фигурой здесь оказался Эрих Кордт, молодой советник в очках, считавшийся в министерстве восходящей звездой. Странным образом ему верил даже новый нацистский министр, который полагался на его опыт в международных делах и доверял ему совершенно секретные документы. Официально он состоял в партии и даже имел высокий почетный ранг в СС. Кордт, однако, был тайным антифашистом и доверенным лицом Ханса Остера. Благодаря своему высокому положению в министерстве, защите Риббентропа и эсэсовской форме, он мог снабжать оппозицию ценной информацией. Как обычно, родственные и дружеские связи в министерстве использовали для революционной мутации. Самым верным союзником Кордта являлся его старший брат Тео, перспективный молодой дипломат, служивший в лондонском посольстве. Еще одной ключевой фигурой заговора против инкумбента в Министерстве иностранных дел был посол Германии в Италии Ульрих фон Хассель, дипломат старой школы, хорошо образованный консерватор и патриот. Хассель тоже поддерживал Гитлера сразу после прихода того к власти, но позже ужаснулся гестаповскому террору, преследованию евреев и притеснению церкви. Кроме того, у него имелись серьезные профессиональные возражения против внешней политики национал-социалистов, в особенности в отношении объединения с Италией и Японией против западных держав. В ходе перестановок 1938 года его отправили в отставку, возможно, за инакомыслие. Пользуясь своим влиянием в консервативных кругах, Гёрделер распространял идеи сопротивления среди политиков старой школы и знати. Одним из его ближайших союзников в этом деле стал колоритный аристократ Эвальд фон Клейст-Шменцен, крупный землевладелец и политик из сельской Померании. Клейст, известный своей честностью и храбростью, враждовал с нацистским режимом с января 1933 года. Этот неколебимый консерватор, монархист и антидемократ относился к числу тех немногих членов немецкой национальной народной партии, которые считали, что настоящий враг не слева, а справа. Национал-социализм, новая языческая религия, неминуемо должен был разрушить Германию, поскольку культ расы диаметрально противоположен христианству и ценностям немецко-прусской традиции. Для библейски мыслящего Клейста Гитлер и его последователи выглядели реинкарнацией тех, кто поклонялся Ваалу и Ашере, старым ханаанским божествам. Чтобы противостоять им, требовалось объединить истинных защитников веры и нации. Всех сих, колени не преклонивших перед Ваалом. Третья книга царств, глава 19, стих 18. Ненависть Клейста к соратникам-консерваторам, превратившимся в нацистов, не знала границ. Он утверждал, что лидеры немецких правых предали отечество, религию и народ, и поэтому в будущем люди будут говорить: безбожный как протестантский пастор, бесхарактерный как прусский чиновник и бесчестный как прусский офицер. Сам он не пожертвовал нацистской партии ни единой марки и наотрез отказался вывешивать флаг со свастикой над своей усадьбой. Особая роль была уготована его сыну и последователю Эвальду Генриху, одному из несостоявшихся убийц Гитлера. С этого момента немецкое сопротивление стало обретать очертания. Остер объединил офицеров и гражданских лиц и через Гёрделера познакомился с Эвальдом фон Клейст-Шменценом и его друзьями-консерваторами. Но главное усилие он направил непосредственно на армию. Самой крупной рыбой был начальник генерального штаба Людвиг Бек. Тактика заключалась в том, чтобы окружить его врагами режима. Для этого Остер установил контакт с генералом Францем Гальдером, офицером генштаба, являвшимся доверенным лицом Бека и ярым антинацистом. Одновременно Остер все сильнее давил на своего начальника, руководителя Абвера, адмирала Вильгельма Канариса, и постепенно убедил его поддержать заговор. «До последнего вздоха, — писал Остер, — мы будем стоять на своем, верное воспитанию, которое мы получили сначала детьми, а затем солдатами. Нам нечего страшиться, кроме гнева Божьего». Но что значит стоять на своем? Формирование оппозиционных сетей – дело хорошее, но Остер понятия не имел, как свергнуть режим. У него, правда, имелись важные союзники в армии, прежде всего Гальдер, но Гальдер ничего не мог сделать без поддержки генерала Бека, своего нерешительного командира. В любом случае, сила нацистского режима и слабость армии исключали большинство вариантов с активным восстанием. Заговорщикам приходилось действовать медленно и осторожно, ведь даже одного осведомителя хватило бы, чтобы полностью уничтожить движение. Кроме того, гражданские лица не могли самостоятельно устроить государственный переворот, а среди военных заговорщикам симпатизировали лишь очень немногие генералы. Пока крошечная сеть Остера медленно росла, Гитлер перетасовал политические карты. 12 марта 1938 года после мощного дипломатического запугивания немецкая армия вошла в Австрию, и родина Гитлера присоединилась к Рейху. При этом Австрия активно поддержала Аншлюс, и большинство населения громко приветствовало вторгшиеся войска. Первый неприкрытый акт международной агрессии со стороны нацистов увенчался ошеломительным успехом, причем без единого выстрела. Газетные заголовки прославляли Аншлюс. Он стал главной темой для дискуссий среди элит и офицеров. За этой шумихой забылся безобразный заговор против Фрича. Военный трибунал под председательством Германа Геринга оправдал генерала, но тот так и не вернулся на пост главнокомандующего. В разговоре с руководством вермахта Гитлер выразил личное сочувствие судьбе Фрича, но настаивал на том, что как лидер не может отступить от своего слова. Фрустрированный Фрич разозлился, но от сотрудничества с оппозицией упорно отказывался. «Гитлер – это судьба Германии, к лучшему или к худшему», ответил он Хасселю, бывшему послу, который пытался вовлечь его в ряды противников режима. Впрочем, главные вербовочные усилия сети концентрировались не на Фриче, а на начальнике генерального штаба Беке, у которого постепенно назревал внутренний разрыв с нацистским режимом. Как и его сослуживцы, он принадлежал к твердым сторонникам Аншлюса. Но, в отличие от них, он был недоволен тем, как все обставили, через запугивание военной силой. Когда фюрер приказал ему разработать план военного вторжения в Австрию под кодовым названием «Отто», он согласился на это с большой неохотой, утверждая, что Германия еще не готова. После Аншлюса он хвалил фюрера за то, что тот сумел осуществить свою мечту без пролития крови, однако пропасть между ним и правительством все увеличивалась. Начальник генерального штаба начал сознавать, что присоединение Австрии – лишь первый этап в военных авантюрах Гитлера, которые могут привести к катастрофической мировой войне. Упорный и неизменно бдительный Остер тут же обнаружил трещины в броне Бека и превратил его вербовку в свой личный проект. Вскоре представилась и хорошая возможность – крупномасштабный международный кризис, который превращал теоретическое недовольство режимом со стороны Бека в практическое.